Глава 12. Эксперименты. Демон проснулся от странного шума, больше напоминавшего мышиную возню вентиляции. Но когда попытался встать с кровати, прибольно ударился головой о верхнюю полку. Как-то абсолютно забылось, что это деревянное самодельное чудо, сколоченное из бережно оструганных сосновых досок, двухъярусное. Стараясь не ругаться вслух, он вышел из комнаты. Вчера в потемках он не разобрался, что в их с егерем все еще сопящем наверху каморке нет окон. Теперь же стало понятно, что это существенный минус. По крайней мере, в коридоре было значительно светлее даже от одного единственного окошка. «День, наверное», — тихо пробормотал сияющий, стараясь рассмотреть окружающее через стекло. И все равно почти ни черта не видно. «Приветствую!» — улыбнулся Шпуля, поднимаясь по лестнице. «Там внизу котелок с едой стоит. Я сейчас сам перекушу у себя в комнате и спущусь». «Не составишь мне компанию?» – удивился демон. Вчера хозяин был сильно словоохотлив, так что затворничество его выглядело странно. «За чаем обязательно. Привычка вторая натура, сам понимаешь. Ничего у нас кроме них не осталось». Ответить ему было нечего, по крайней мере сейчас. Редкие воспоминания и привычки – вот и все, что оставил им разум. «Жизнь продолжается, но только твой выбор, цепляться ли за то, каким ты был или нет». «Приятного аппетита!» – кивнул Шпуля и, дождавшись, пока сияющий пройдет мимо, зашел к себе. Было слышно, как скрипит задвигаемые щеколды, явно не смазанные. «Вот же ж, вроде мастера такую мелочь пропустил». Спустившись вниз по лестнице, демон вновь оказался в гостиной, оформленной под дерево. «Странно, вчера она ему показалась больше». Хотя, возможно, дело было в освещении, а может в том, что он входил через маленькую прихожую. Кроме лестницы и выхода на улицу, в комнате было еще три двери. Одна, как он помнил, это проход на кухню. Оттуда до сих пор пахло чем-то съестным. Встав пораньше и не беспокоя уставших путников, хозяин, вероятно, по привычке приготовил завтрак. Ужин у него удался так себе, конечно, хотя более чем съедобно. Наверное, готовить не очень любил в прошлой жизни. При виде старой алюминиевой кастрюли, покрытой гарью и следами неочищенной еды, мысль, пробежавшая было мимо, прочно засела в голове демона. Ведь что такое пища? Понятно, что питательные вещества, микроэлементы, витамины, а если взять шире, чем в конце концов готовка отличается от базовой химии? Берем схему, рецепт, набор элементов или деталей, и собираем в единое целое, радуясь результату. Ну или не радуясь, смотря что получилось. А ведь он ни разу не готовил с того самого дня, как очнулся. Глаза его зажглись озорными фиолетовыми огоньками, надо попробовать. Осмотревшись, он достал из-под печи черный чугунный котелок, покрытый толстым слоем пыли. Утварь была настолько заброшена, что даже поселившийся внутри паук давно иссох. Не заморачиваясь, демон открыл окно и, зачерпнув снега из ближайшего сугроба, почистил посудину. Рецепта пока перед глазами не было, так что он решил действовать по наитию. Переложенная заново печь из огнеупорного кирпича еще источила жар, так что разводить заново огонь не было нужды. Оставалась самая малость – найти, где хранятся припасы. Можно было, конечно, сварганить и сухпайков, которые они привезли. «Вот оно!» — радостно кивнул сияющий, отворяя очередную, уже третью дверь из гостиной. Как он и предполагал, кладовка и небольшой погреб в доме были, и в них даже хранились продукты, а не вина, как в зажиточных коттеджах. Все же это был настоящий деревенский каменный дом мастера, хоть и второуровневого. Вакуумные мешки с крупами и овощами были аккуратно составлены вдоль стены, полки забиты всевозможными соленьями и консервами. Явно Шпуля не один день это собирал. Возможно, все дома в округе обошел. но и результат был потрясающим. Кладовая от запасов просто ломилась. Примерно, прикинув в уме, демон решил, что их хватит на 10 на год, а то и на все 2. И это если никуда не выходить. Как только он начал осматривать продукты, в голове сформировалась целая книга рецептов. Все кухни и мир на любой вкус и цвет. В появившемся каталоге даже был фильтр. А главное, отображались там только те блюда, которые можно было приготовить из продуктов, находящихся в непосредственной близости. Крайне удобно, но можно сделать еще лучше. «Кук, ты здесь?» – мысленно спросил он. «Конечно, господин», – ответил, появляясь в поле зрения, маленький дракончик. «Чего желаете?» «Отсортируй продукты по сроку годности и выбери те, которые испортятся раньше всего». Демон осмотрел помещение еще раз. Почти на каждом мешке были даты. Он повернул коробки и банки, на которых этикетки виднелись с другой стороны. Дворецкий их предусмотрительно отметил небольшим красным свечением. И уже через 15 минут у них было полное представление о запасах. На 2 года? На 1 бы хватило. Конечно, ту же крупу можно было применять и после срока, как и сахар с солью. А вот что делать с оленями, он абсолютно не представлял. Разве что питаться в первую очередь именно ими. Многие банки с огурцами и помидорами уже были близки к порче. То же касалось всевозможных молочных продуктов. Черт, ладно, теперь убери все рецепты, которые требуют продуктов, хранящихся больше 1,5 года. Раздели по категориям первой необходимости. По наибольшему соответствию дневному рациону. Отлично. Теперь по сложности. В конце перед ним остался вполне приличный список из 700 блюд, на самом деле отличающихся только формально. Рассольник, запеканка, несколько салатов из консервированных овощей. Дракон оказался молодцом и проигнорировал приказ в той части, которая касалась долго хранящихся продуктов, если их содержание было меньше 5%. «Хорошо, значит, будем готовить супчик», — усмехнулся краешком губ демон, набирая необходимые ингредиенты. Он делал расчет на 5, не учитывая младших, они и просто огурцами питаться смогут, если что. Тем более, что они сейчас спали в обнимку, лежа у теплой печи. Даже не приглядываясь, было понятно, что им вполне комфортно. Ниши собрались в одну кучу, переплетаясь телами, как змеи, так что даже различить, где чьи конечности, можно было только с большим трудом. «Доброго утра», — сказала Жанна, прислонившись к косяку. Заготовкой он даже не заметил ее появления. Больше того, вообще перешел в автономный режим, отгородившись от реальности мини-игрой под названием «Собери что-то съедобное». Пусть рецепт был и подробным, но реальность оказалась далека от идеала, а русская печь от электрической плиты. «Что это ты удумал?» «А да вот, как-то само пришло», — улыбнулся он девушке. «Как ты себя чувствуешь?» «Открой характеристики, да посмотри», — сказала, пожав плечами, бессмертная. Стоять без опоры ей было трудно, и она шарила посеревшими глазами по кухне, пока демон не поставил ей табуретку. «Если бы хотел, так бы и сделал, но я у тебя спрашиваю». «Как индейка, размороженная к Рождеству», — ответила она нехотя. Каждый ее вздох и любое слово сопровождалось тихим, но отчетливо различимым хрипением. «Может, тогда не стоило сейчас выбираться из кровати? Полежи еще, отдохни, торопиться нам некуда». Он присел на корточки рядом. Хотя его тело тоже не полыхало здоровьем, но сегодня он чувствовал себя значительно лучше. По крайней мере, боли в мышцах практически не было. Хотя открывать собственные характеристики он не спешил. «Ты так говоришь, будто мы на курорте или в отпуске», — грустно улыбнулась Жанна. «И нет большой вероятности, что вскоре к нам заявятся военные, каннибалы или еретики Маркуса». «Поверь, это маленькая прибрежная деревушка. Никто специально сюда не приедет», — отмахнулся демон, пытаясь успокоить девушку. «В ближайшие месяц или 2 люди будут заняты попытками владыки прорваться на юг, так что все их силы сосредоточатся возле северного Токио и маленького Пекина. Им будет не до нас. А если сюда заедет случайный патруль? Не унималась еле лепечущая бессмертная. Ты же не можешь исключать такой вероятности. Если их будет меньше десятка, то они нам не страшны. Кто бы это ни был. Даже орки? Тут же подловила его девушка. Достаточно пяти этих зеленых, и они нас всех уничтожат. Подчистую. Успокойся. Правда, человеческому спецназу здесь делать нечего. Да и не ходят они группами. Максимум видел по двое. От печки раздалось слабое шипение. «Черт, совсем с тобой заговорился! Чуть не выкипело все!» Орудуя кочергой, он вытащил наружу котелок. Так бы и остались с лапшой шпули. Демон открыл крышку и потянул носом. «Вроде неплохо получилось». «Запах приятный, это точно», — кивнула Жанна. «Главное, чтобы на вкус было не хуже». «Если что, нишам отдадим, они все сожрут, непривередливые». «Ты к ним как к скотине относишься», — заметила бессмертная, подняв бровь. «Ты не права. Просто как к младшим братьям, ну и сестрам. Женщины там вроде тоже были». Демон аккуратно отодвинул в сторону чугунок, плотно закрыв его крышкой. Супу еще нужно было настояться. А его ждало второе блюдо. Срок годности найденного творога почти подошел к концу. Еще немного, и его можно было бы просто выбрасывать, как и сливки в бумажном пакете. Из них, сахара и небольшой порции муки, он планировал получить запеканку, благо действовал строго по инструкции. Засунув почерневший от сажи зев в печи к сковороду, он закрыл заслонку. Дрова давно прогорели, но жар еще долго будет оставаться равномерным. «У тебя связь работает?» «Да, как обычно. А у тебя что, нет?» Жанна явно была удивлена, даже глаза ее чуть расширились. «Увы, твой имплантат я заменил, а для моего запчастей, похоже, нет. Уникальный экземпляр». Демон с сожалением потер шею. «Наномашины хоть и закрыли внешний кожух, но до работоспособности было еще далеко. Не помогли даже вливания новых из тела сотника». «Извини», — пробормотала девушка. «За что?» Теперь был уже его черед удивляться. «Что случилось?» «Я просто сердилась на тебя. Думала, ты игнорируешь и поэтому не отвечаешь на запросы. Была в таком бешенстве, что даже смогла сама вниз спуститься. А ты, оказывается, все это время ни при чем был», — объяснилась Жанна, поежившись и обхватив себя ладонями. Холодно. Не дожидаясь, пока она ответит, сияющий нашел большое махровое полотенце и укрыл девушку. «Подожди еще минут пять, и можно будет перекусить. А сейчас, если тебе не сложно, позови всех по связи. Слышу, они проснулись». Он и в самом деле давно уже понял, что все, кроме младших, на ногах. Только спускаться не спешат, боясь вмешиваться в разговор. «Я здесь, наставник. Звали?» Спустя всего пару секунд появился в дверях егерь. Вид у него, в отличие от Жанны, был бодрым. На голове даже появился задорный хохолок. «Да, помоги на стол накрыть, тарелки там поставить, ложки и кружки». «Давай я помогу», — привстала бессмертная, но тут же схватилась за стенку, чтобы не упасть. «Но уж нет, лучше давай я тебе помогу до стола дойти», — мрачно проговорил демон. Надежда на скорое восстановление девушки еще были, хоть оптимизм по срокам и таял с каждой минутой. «Не надо, я сама», — попробовала было возразить та, но он лишь подхватил ее под руку. «Спасибо», — смущенно поблагодарила Жанна, сев на скамейку, идущую вдоль печки. «Я постараюсь как можно скорее прийти в норму». «Не торопись, время есть», — кивнул он, собираясь пойти на кухню. Но мимо уже прошмыгнула Инна, поставив на середину стола котелок, замотанный в полотенце. «Ох, горячо-то как!» — замахала она обожженными ладонями. «Там же прихватки были, зачем полотенцем-то?» Удивился, спускаясь со второго этажа шпуля. «Чем это в моем доме вкусным таким пахнет?» «Прежде чем хвалить, попробуй», — улыбнул сияющий. «Первый раз готовлю. Можно даже сказать, в жизни». «А может, тогда сначала на них попробовать?» — кивнул хозяин дома на нейших. «А то кто тебя знает? Потравишь всех? Шучу, конечно. Мне полплошечки, завтракал уже». «Я разолью. Садитесь», — сказала хлопача мастерица. Через минуту, кроме тарелок с рассольником, на столе стояло блюдо с галетами и сухпайков, несколько головок чеснока и консервы с паштетом. Не то чтобы он ломился от явств, но и не бедствовал. «Всем приятного аппетита», — сказал демон, отправляя первую ложку в рот. На удивление получилось вкусно. Насыщенный мясной вкус подчеркивался приправами и усиливался от соленостей. «Но надо признать, готовить я совершенно не умею», — восхищенно заметил Шпуля. «Как тебе удалось сотворить такое чудо? Наверное, поваром был в прошлой жизни». «Да нет», — отмахнулся довольно сияющий. «Помнишь, я тебе вчера про конструктор компоновочный рассказывал? По сути, его заслуга. Ну и моего цифрового ассистента, который свои процессорные мощности ест». «Постой, у тебя что, есть царь?» Ошарашенно уставился на него мастер-силач. «Есть. А что тебя так смущает?» «Но мы же и есть цари. Ну, изначально!» Сказал Шпуля, и демон вдруг понял, что все взгляды обращены на него. «А у тебя? Как это вообще возможно?» «Ничего особенного. Просто 400 интеллекта и 2 дополнительных модуля обработки, которые сейчас не используются по назначению». Отмахнулся он как можно более небрежно. «Как только мои наномашины разберутся с поломками, он снова будет разделен. Ну, скорее всего, я еще не решил, как именно это будет работать». «Чудные дела твои, господи!» — пробормотал мастер-силач. «Никогда не подумал бы, что встречу кибера с раздвоением личности, а тут на, пожалуйста». «Нет у меня никакого раздвоения», — ухмыльнулся демон. «Я прекрасно осознаю, где он и где я. И заменить он меня не сможет при всем желании. Быстрое действие не то. Он, если ему все функции организма передать, даже на первый уровень не потянет». Кук благоразумно молчал. «В любом случае, супчик отличный. Давно такого не ел. Хотя правильнее будет сказать «никогда», — похвалил, отставляя тарелку, довольный Шпуля. «Есть добавка?» «Есть. Как раз на 5 варил, так что 1 миска осталась». «Не против, если я у себя поем позже?» «Твой дом, твои привычки», — пожал плечами сияющий. Было немного обидно, но у каждого свои причуды. Если это позволяет ему держаться за человечность, почему бы нет? «Кстати, по поводу дома. Пока продукты искал, провел небольшую инвентаризацию. Ты знаешь, что у тебя большая часть продуктов скоро пропадет? Старые засолки, молочные, все это... хранится не более 4 месяцев, так что оно уже на грани». «Серьезно?» – изумился мастер-силач. «Я как-то даже проверить забыл. Тащил в дом все, что находил полезного, полпоселка осмотрел». «Ну, чисто теоретически, тебе одному до конца зимы должно хватить, причем не календарной, а той, которая сейчас идет, ядерной. Если брать из расчета 100 грамм крупы в день с добавлением всяких консервов, то хватит лет на 5-7. «Ого!» – удивленно и несколько озадаченно проговорил Шпуля. «Думаешь, так долго будут холода длиться?» «Не знаю. Честно, прогнозы по этому поводу есть только приблизительные. Но то, что она будет значительно дольше обычной, это факт. И холода будут жестче, значительно. Градусов до 60-70 температура опустится». «Как-то не очень радостно», — проговорила Инна. «При таких температурах нас никакая вторая кожа не спасет. Придется утепляться, сидеть в домах». «Сразу видно правильный подход мастера», — улыбнулся демон. «Было приятно находиться в компании, которая тебя понимает. Ты абсолютно права. Выживут только те, кто сумеет приспособиться к экстремальным температурам на поверхности. И самое важное, это будет не экспедиция на крайний север, а длинная и крайне продолжительная... выживание на местности, мягко скажем, для этого не предназначенной». «И какие у нас перспективы, повелитель?» — спросил поежившись егерь. «Вы же уже подумали о своем народе? Приняли какое-то решение?» «Я уже не повелитель и не сияющий, по крайней мере, пока чип не восстановится. Но да, решение уже есть. Более того, Маркус над ним уже трудится. Если бы не его маленькое восстание, мы уже были бы готовы на треть, но пока, боюсь, придется часть плана отложить». «Черт, запеканка!» Он вскочил со своего места, бросившись к печи. «Ну как же так? Такой хороший десерт должен был получиться!» Сокрушенно проговорил он, поддевая кочергой сковородку и вытаскивая ее наружу. Корочка подгорела, но пахло, кажется, неплохо. Фуф, спас в последний момент. А то был бы двойной перевод продуктов. Срок годности вакуумизированного творога скоро выйдет. Как и сливок. Кому положить? Тарелки, как ни странно, подставили все. И, разделив блюдо на 8 ровных частей, он положил каждому по куску. Следующие минут 5 прошли в молчаливом поедании лакомства. Было очень горячо, но за счет равномерного жара и томления блюдо получилось очень пышным и нежным. Не торт, конечно, но вкусно и питательно. Еще пару раз, наверное, получится такое сделать, а потом все продукты пропадут. «А если заморозить?» – поинтересовался Шпуля. «Не должны же они во льду пропасть». «Как вариант, хотя не для всех продуктов это подходит», – согласился демон, «но все равно лучше, чем оставлять в кладовке. Только стеклянные банки от этого полопаются. Так что их придется выкинуть. А все, что в пластике или жести, можно и заморозить». «Интересно, а как люди приспособятся к этой зиме? Ведь у них с продуктами не лучше, да и тела у них выдерживают гораздо меньше». «Они как тараканы. Динозавров пережили и нас переживут, если мы им шанс дадим. Но испытания и в самом деле серьезные. Те, что на Сахалине, скорее всего, все погибнут в течение года, может, двух. Другие постараются перебраться в теплые места, он хотел сказать страны, но понял, что ее на карте, скорее всего, уже нет. Но и наши тоже попытаются уйти от холодов. По крайней мере, мне кажется, что это значительно логичнее, чем оставаться на месте и пытаться обустроиться. Значит, и мы тоже отправимся на юг? С интересом и надеждой спросила Жанна. Разочаровывать ее не хотелось, но пусть она лучше узнает правду сейчас. «Нет, у нас такого шанса нет, разве что пролив замерзнет. Но несколько тысяч километров пешком мы не осилим. Так что у нас такого варианта нет. Зато у нас есть эко-дома, геотермальное тепло, и когда починим энергию, мы создадим в центре канализацию между домами, сделаем проходы и укроем их. Те теплицы, которые есть, оборудуем лампами искусственного солнца». «Грандиозные планы!» – присвистнул Шпуля. Он уже с минуту сидел широко открытыми глазами, перебирая насадки мультитула, висящего у него на поясе. «Только вот что делать тем, кто оказался вне этих ваших замечательных домов? Сколько они могут вместить?» 1070, если с подвалами и гаражами», — честно ответил демон. «А нас около 200 на острове. А еще нужно всех собрать. То есть половина обречена на гибель?» «Нет, один из планов — это отбить все источники тепла на острове. Сейчас под нашим контролем их 12. И еще 7 в порту, у военных, 1 в Ногликах, 20 в Северном Токио и маленьком Пекине. Если мы захватим их все, то нам хватит с избытком, и даже в подвалы никого засовывать не придется». «Так они нам их и отдали добровольно», — сомнением усмехнулся мастер-силач. «Тут ты прав, за каждый придется сражаться. Проще всего будет, конечно, в деловых центрах, там много братьев, а вот военных практически нет. Выжившие без них никакого сопротивления оказать не могут. Хотя в прошлый раз я тоже о Ногликах думал, а в результате там оказался японский крейсер и 1000 человек экипажа. Хороший завтрак получил, спасибо за вкусную еду и прекрасное настроение на весь день», сказал Шпуля, откидываясь на спинку стула. «Вчера полночи заснуть не мог. Сегодня, по всей видимости, весь день будет голова загружена». «Ну, я-то об этом каждый день думаю», — улыбнулся, разводя руками демон. «А теперь вот ваша очередь. Мы здесь все, ну, кроме Жанны, мастера. Так что подумайте, может, придет вам в голову какая-нибудь гениальная идея, до которой я пока не додумался». «Спасибо, конечно, за доверие», — вздохнула Инна. «Но вряд ли мы сможем предложить что-то принципиально новое. Тут даже если все наши мозги вместе сложить, получится не намного больше, чем у вас в голове. Хотя и неприятно это признавать, но уровень и характеристики не зря являются определяющими в нашей иерархии. Жаль только, что Маркус об этом забыл. Ну, если прямо так думать, то он вполне в своем праве был, когда попытался меня свергнуть. Сейчас у меня статы на уровне 40-го, максимум 50-го. Встав из-за стола, повелитель собрал тарелки. Ладно, извините, что мозги вам забил спасением всех киберов. Давайте лучше прибираться. Есть задача, которую решить нужно побыстрее.